4. Наджуру. Джура. Неизведанный остров. Всегда хотел там побывать, и ни разу не сподобился. Остров Джура, лежащий по диагонали между Айлой и Аргайлом, населен весьма мало. Ну, по крайней мере, людьми. Там проживает всего около 200 особей. Зато на Джуре несметное количество благородных оленей, которые, как я понял, не развили той же страсти к нападению на ни в чем не повинные лендроверы, что и их бесноватые сородичи Сайлы. Наверное, из-за недостатка возможностей и практики. Остров Джура покрыт крутыми горными склонами, изрезан по краям и вообще создает такое впечатление, будто атлантические штормы разорвали его на две части. Кстати, выстраивая географический и исторический контекст романа «Воронья дорога», я действительно разорвал его пополам. Я захотел разместить вымышленный городок в Голанах неподалеку от Кринана, на Большой Земле. Мне требовалось место с глубоководным портом и выходом в Атлантику, а поскольку выбрасывать Кареврикен было жалко, я уверенно разрезал Джуру пополам. Писателям это не запрещается. До Джуры совсем недалеко на пароме из порта Аскейга, что на восточном побережье Айлы, неподалеку от дистиллерии Кулайла. Так что погода стояла отличная, да и как-никак материал для книги про виски надо собирать, пройти мимо было невозможно. Идеальная поездка включала бы в себя посещение виски-курни, осмотр дома, где Джордж Оруэлл написал 1984, и прогулку на север острова, откуда видно гонку волн между островами Джура и Скарба. Огромный, ревущий водоворот, Кареврикен, в котором Оруэлл однажды чуть не утонул. Нам удалось выполнить только первые две задачи, а до Кареврикена мы так и не добрались, потому что опаздывали на последний паром. Мы посетили завод Кулайла, менее удаленный, но еще опаснее нависающий над водой сосед, Буннахавена. Если встать между большим современным перегонным цехом и морем, куда ни глянь, открывается великолепная картина. С одной стороны, Джура со своими высокими скалистыми хребтами, прячущимися в поднимающемся с воды тумане, с другой, медное великолепие четырех огромных кубов, блестящих за окном, и отражающих свет удивительно теплой весны. Нам пришлось чуть ли не силком выводить завороженную этим видом Н из инфоцентра. Опять-таки этот виски мог бы стать звездой при грамотном применении маркетинговых рычагов, и если бы у молодых сортов вкус был поплотнее. Виски отдает маслом, морем, при такой близости к воде это совсем не удивительно. Он приятный, живой. Кулайла, наверное, самый малоизвестный, наименее прославленный продукт Айлы, но хороший экземпляр, то есть хорошая экспрессия, поборется почти с кем угодно. Вероятно, ярко выраженная теплота вкуса препятствует его славе в качестве молта, зато он отлично вписывается в купажи. Через пару месяцев Джеки, одна из экскурсоводов на побратиме Кулайла, заводике Блэр Атолл, заверит меня, что особенно хорош он с сигарой. Вот так-то. Виски-курня. Айлов Джура. В Крейхаусе. Это гостеприимное место, как и большинство маленьких или периферийных заводиков. Тем не менее, поездку по Джуре я начинаю с предубеждением, которое в меня вселила бутылка виски с этого острова, некогда купленная по пути домой из Франции. Тогда я приехал на грузовом пароме после нескольких месяцев путешествия автостопом по Европе. Дело было в начале 70-х. Тот скотч оказался весьма средним, сносный, но хуже многих блендов. А для односолодового виски, это страшное оскорбление. К счастью, той же осталась только приталенная бутылка. А вот сам напиток теперь торфяной. Отдает солью. Но при этом мягкий. Новый букет. Суеверие, бутылку которого мы купили, вдобавок имеет привкус дыма. Точное определение. Порции виски, предложенное Уилле. Уилле, один из работников дистиллерии, дал, по нашему с Оливером мнению, лучшее определение выражению. Порции виски. Объем напитка, который хозяин с радостью нальет, а гость с радостью выпьет. Лучшие воспоминания о виски-курне на Джуре. Там есть приделанный к веревке деревянный шар, которым можно запустить в один из перегонных кубов. Как всходящий со стапеля корабль запускают бутылкой шампанского. Только, конечно, с меньшей степенью разрушений. Этот шар остался как память о прошлогоднем фестивале виски, который проводится на Айле, а теперь докатился и до Джура, Тогда организаторы решили показать людям, как в старину определяли интенсивность кипения жидкости в кубах. Сейчас в кубах сделаны небольшие вертикальные окошки, и можно просто посмотреть, кипит ли содержимое как следует, или недостаточно сильно, тогда требуется прибавить жару. Или же грозит выкипеть и испортить теплообменник. Тогда огонь надо убавить. Но в старину, когда еще не было всякой высокотехнологичной дребедени, в медную стенку просто запускали деревянным шаром и по гулкости звука определяли, что внутри – вялое пузырение, идеальное бульканье, или же опасное бурление, из-за которого все может к чертям взорваться. Существует предположение, что из-за такой долбежки по кубу деревянным шаром стенки покрывались вмятинами, становясь похожими на медный мячик для гольфа. И это даже как-то влияло на характер получавшегося в итоге виски. Только и скажу я по этому поводу. В дистиллериях соблюдают множество бесполезных и, наверное, дурацких консервативных ритуалов. Некоторые вискикурни требуют, чтобы котельщики, меняющие старые кубы из-за постоянного нагревания и кипения кубы протягивают лет 15, несмотря на то, что их постоянно ремонтируют и латают, изготавливали точную копию, вплоть до случайных вмятинок, даже вплоть до заплаток. Но постойте, а каким же был вкус виски до появления заплаток? Или эффект от всех заплаток суммируется? Или каждая из них влияет на вкус по отдельности? Будут ли последующие копии этих кубов сплошь покрыты унаследованными от многих поколений заплатками, так что станут похожими на лоскутное одеяло, только из меди? Кто знает, да и какая разница? После интересной экскурсии по этой превосходной дистиллерии, расположенной через дорогу от гостиницы, мы пополняем запасы провизии в местном магазинчике и отправляемся осматривать старый дом Моро. После непродолжительных переговоров, последние несколько миль дороги преграждает шлагбаум, и разрешение двигаться дальше получают далеко не все. Мы едем по каменистой дороге до Барнхилла, где Джордж Оруэлл написал 1984. Эта пытка автомобиля растягивается на 5 миль пустынной дороги, рядом с которой нет ни единого домика, но заканчивается в приятной горной долине, где растет вереск, и только-только начал распускаться утесник, темно-желтые цветки которого пока еще не выдохнули масляно-кокосовый аромат раннего лета. Старый побеленный дом похож на угловатую подковку, если учитывать стоящие по сторонам коровник и хлев. Дорога идет на север вверх по склону, где стоит всего один дом, последний аванпост человечества перед Кареврикеном. Нас встретили крики пары недоверчивых гусей, как видно потомков стаи, жившей там во времена Оруэлла, а также заброшенные, поросшие камышом и бурьяном остатки располагавшихся на покатом холме сада и лужайки, все еще голые деревья на скалах и блестящий изгиб бухты. Вдалеке лежит скалистый берег Аргайла, но туман такой густой, что это скорее намек, а не четкая картинка. Джордж Оруэлл, урожденный Эрик Блэр, приехал сюда писать, а не умирать. До того, как я прочитал недавно вышедшую биографию Оруэлла, написанную Тейлором, у меня было впечатление, что он приполз в этот дом как раненый зверь, чтобы в одиночестве испустить последний вдох. Но дело обстояло иначе. Да и сам Оруэлл был не так одинок, как я думал. Он знал о своей болезни, хотя и отказывался признавать, что, по всей видимости, страдает туберкулезом, но диагноз ему поставили только после того, как он приехал на Джуру, предварительно посетив Барнхилл и вернувшись в Лондон. Тогда туберкулез считался позорной болезнью. Люди знали, что это инфекция, и я думал, что Оруэлл сознательно обрек себя на одиночество, относительно полное даже в те времена, когда жителей на Джуре насчитывалось побольше, а дороги были получше. Очевидно. Как он мог ездить на мотоцикле по такому покрытию? Ведь легкие у него уже отказывали, горлом постоянно шла кровь. Воздух тут чище, чем в любом городе. Хотя если вспомнить, что Оруэлл курил не переставая, ситуацию это почти не меняло. Риск заразить кого-нибудь, засевший в легких болезнью, был минимален. И к тому же здесь можно было спокойно писать. Тем не менее он приехал с семьей, участвовал в общественной жизни и сезонных сельскохозяйственных работах, постоянно принимал гостей. Допустим, посетителей было не так много, как можно было надеяться, хотя бы из-за того, что на Джуру вообще сложно добраться, а в эту часть острова особенно. но тем не менее в его жизни не было той обреченности, которую я себе представлял. Правда, предчувствие смерти и желание цепляться за жизнь все же повлияло на выбор места, даже в те послевоенные дни, когда ядерная угроза была не столь серьезна. Оруэлл рассматривал вероятность атомного холокоста и видел в Джуре место, где шансы на выживание в случае падения бомбы будут выше, чем в большей части Британии. Последние два года жизни Оруэлл почти целиком провел в больнице и умер в Лондоне. Глядя в окно, задаюсь вопросом, переставлял ли Оруэлл стул и письменный стол так, чтобы за работой не видеть этот притягательный, постоянно меняющийся пейзаж. Думаю, нет, он представляется мне таким писателем, таким человеком, который сохранил бы перед собой пейзаж, не позволяя себе на него отвлекаться. Да и вообще, судя по всему, к этому моменту он был уже так болен, что писал преимущественно в кровати.